Глава 23. Смертельно больной. Сочинение Тасмы. Наш 19 век, как известно, есть век анализа. Химики день и ночь сидят над изучением свойств, по-видимому, неважных соединений, не покидают свои работы до тех пор, пока не определят точных пропорций, в каких соединены в своем смешении первоначальные газы. Точно таким же путем люди науки, вивисекторы и эти комические проповедники, французские романисты, берут сложные чувства человеческого сердца, переворачивают их на все стороны, выворачивают их наизнанку и изживают себя в усилиях докопаться до их начала через влияние наследственности или идиосинкразии, или же через преобладание в крови белых или красных телец. Их изыскания не всегда бывают богаты результатами, как изыскания химиков, потому что в каждую человеческую организацию привходит нечто неизвестное, приводящее к нулю все предположения психологов и физиологов вместе взятых. Однако они неустрашимо берутся снова за свои труды, и о них можно сказать, как и об алхимиках старого времени, что если они еще и не докопались до философского камня, то во всяком случае они сделали случайные открытия, которые помогут лучше разобраться в человеческих потребностях и слабостях. Нет нужды и говорить, что чувство любви или состояние мужчины или женщины под влиянием этого чувства – самый любимый предмет для их изысканий. И чем больше оно перепутано с другими чувствами, как, например, сознание долга, честь, гордость, страсть, тем охотнее они принимаются за дело. Ибо, подобно химикам с их неизвестными соединениями, они дают полную волю своему аналитическому искусству расчленять все на части и к своему собственному удовольствию доказывают, что оно состоит из всякого рода простейших соединений, и что на деле это только простая смесь наследственных инстинктов и импульсов. Настроение ума Джессинта во время отсутствия его друга для бесполезных поисков на Гернси было точь-в-точь такое, в какое любит углубляться и объяснять французский ученый-романист. В этом поступке он увидел бы подвиг, на который объект его исследования был крайне неспособен. Ибо Джессинт, по причинам, известным только ему самому, избегал слишком точного изучения своих чувств и желаний в этот частный период времени. Могло статься, что он боялся прийти к заключению, которое пряталось под ним. В ливерпульской гостинице был маленький балкон. Сейчас же около той комнаты, где в присутствии матери выздоравливал Ронни, на котором наш герой сидел, покуривая сигару вплоть до вечера, следуя за вереницей разрозненных мыслей, которые он старался отогнать прочь вместе с круглыми облаками дыма, расстилавшегося перед ним в воздухе. Может быть, они были более понятиями, чем мыслями, полупечальную, полуприятную задумчивостью, которую надежнее было не облекать ни в какую форму. Он все-таки сознавал в себе доминирующее желание, чтобы настоящая минута протянулась на неопределенное будущее, не благодаря болезни или страданиям его несчастного друга, а благодаря буре, которая разыгралась бы на долгое время и помешала бы гернсейским пароходам выйти в открытое море. Он не желал подписываться под телеграммой к Финелли вместе с ее мужем. Но с тех пор судьба и, сказать по правде, безумие Франка, бросившегося искать ветра в поле, точно сговорились о том, чтобы оставить его для присмотра. И он не мог не чувствовать некоторой поэтической справедливости в положении, которым ему было дано насладиться во все время, пока оно просуществует. Он долго обсуждал характер Финеллы, который, казалось, в последнее время выяснился для него совсем в новом свете. Он вспоминал, что ее первый вопрос, ее первый крик, когда она ворвалась в гостиницу, относился к ее ребенку. Только впоследствии она высказала некоторый интерес относительно судьбы отца Ронни. А затем, разве она не подчинилась судьбе, заставлявшей ее быть по собственному желанию соломенной вдовой в течение бесчисленных лет? И разве не она сама выбрала это? Ее ребенок был при ней, и, насколько можно было судить, она удовлетворяла им все потребности своего сердца. Джессинд был из тех людей, которые были убеждены, что целый хвост ее поклонников не мог ничего говорить ее сердцу и только забавлял ее суетность. «Могла ли она принадлежать, — спрашивал он себя, — к тому порядку женщин, которых описывает Дюма сын, говоря, что в некоторых натурах инстинкт матери пересиливает инстинкты женщины, и что женщина то перестает быть женой и матерью, то делается женой и матерью, то становится одной только матерью. В этом случае мужчина, считающий себя верным ее другом и покровителем ее ребенка, будет все-таки иметь в ее сердце второстепенный уголок. Конечно, было жаль, что естественный покровитель Ронни не мог лучше исполнять своих обязанностей. Хотя лорд Онслау и высказывал судорожные порывы привязанности к мальчику и бесполезно для него переносил мучения в Нью-Йорке, которых, говоря откровенно, сумел бы избежать всякий человек с головой на плечах, он все-таки не был для него отцом в настоящем смысле слова. Он ни разу не попытался добиться чувства матери через сына за все время, пока жил с ней врозь. Совсем иначе действовал бы на его месте Джессинд. Тогда как тот порицал, этот ни разу не покидал Финеллу. Он не подал ей ни повода, ни намека, чтобы она пожелала оставить его. А что касается до ее кокетства, присущего такой молодой женщине, то он и не относился к нему слишком серьезно, потому что был убежден, что она перерастет его, очень просто бросит его, едва только появится в ней житейская мудрость. Да, жизненный опыт сделал для нее то, чему не научил ее муж. Теперь она была удивительно рассудительна и могла составить приятную компанию для всякого мужчины, умеющего чувствовать. Что делать? Так думал Джессинд, но я не вижу, чтобы он допускал даже в мыслях, что Франк нуждался в таком качестве. Без сомнения, он славный парень. Мужчина, способный вести смельчаков в опасное место. Только смельчаки-то, к несчастью, с каждым днем встречаются все реже и реже. Крупинка чистого разума много значит, кстати, а этой-то крупинки у мужа Финеллы и не хватало. Когда недостатки друга неопределенно выяснились на дыме, носившемся перед ним, их место вдруг заняло воспоминание об одном эпизоде, вызывавшем постоянно на лице у курившего странную полуулыбку. Не улыбку губ, а какое-то бессознательное движение лица около глаз, говорившее о внутреннем удовольствии. Эпизод случился в первое утро, когда Ронни можно было покатать в Сефтон-парке. Мать и Джессинд шли по бокам колясочки. Мальчик, завидя на скамье матроса, сидевшего с пустой трубкой и, может быть, не имевшего денег на табак, похожего на его друга-боцмана, которого он всегда видел перед глазами, отлично помня о ночи, проведенной на мачте, и об опасности, которая грозила им в ожидании помощи, попросил, чтобы колясочку остановили, вытащил свой новый кошелек и достал оттуда монетку, которую мать передала бестабачному матросу. Матрос благодарил от всей души. Он всею горстью снял шляпу и, очевидно, думая, что это семья, стал говорить: «Пусть все ваше потомство будет вознаграждено за это подаяние, сэр и миледи. Это самое лучшее желание, которым вас можно благодарить от всего сердца. Фенелла сильно покраснела, а Джессин почувствовал безотчетную тоску гордости и сожаления и отошел прочь. Он любил после ходить мимо матроса, не для того, чтобы объяснить ему, что он ошибся, а для того, чтобы отплатить ему за его ошибку. Другим пунктом, связанным с настоящим положением вещей, о котором также приятно было вспомянуть, было то отношение, с каким, казалось, обращалась к нему Фенелла. Она отпирала дверь, выходившую на балкон, чуть не каждый час, прося его разрешить ей тот или другой вопрос. Можно ли вместо укрепляющего, которое не нравилось Ронни, дать ему жареного цыпленка? Что думает мистер Джессинт, если его кроватку перевести на балкон? И не может ли он попробовать крошечную капельку нового лекарства от кашля, которое совсем не того цвета, что было раньше? И не думает ли он, что аптека ошиблась? И все эти вопросы Джессинт разрешал с псевдосупружеским авторитетом, который был для него приятен. Он немедленно заказывал жареного цыпленка вместо крепительного, сам перевозил кроватку Ронни на балкон и поглощал целую чайную ложку микстуры против кашля без ропота, внутренне довольный тем, что Фенелла обрекла его на роль рабов хуже, чем у римских императоров. Да разве он и не был для нее рабом? Ее улыбка уничтожала для него всю горечь лекарств, и следовавшие затем часы, в течение которых она просиживала у кроватки Ронни, казались сладкою мечтой. Но его более всего пленяли те уединения и свобода домашней жизни, которые поглощали их обоих. Фенелла заставляла его продолжать курить, и таким образом, чувствуя себя как дома, он в ее присутствии случайно закрывал глаза, прикрывшись «Таймс» на полчасика, хотя я никогда не мог понять, чем полчасика меньше часика и двух часиков, прежде чем снова их открыть. Фенелла со своей стороны или молчала, или говорила сообразно с расположением духа. Иногда она читала вслух какую-нибудь цитату старинного издания «Перекроенный портной», случайно попавшегося в библиотеке гостиницы, и просила его объяснить ей ее. Часто она даже вовсе не замечала его и поглощалась заботами о Ронни. В эти моменты Джессинт любил наблюдать ее из-за газеты и искать новых доказательств бесконечного разнообразия ее чар. Он не удивлялся тому, что ребенок обожал мать. Она была его сверстником и компаньоном, точно так же, как и нянькой и защитницей. Истории, которые она рассказывала ему, когда ему надоедало играть в солдатики своими прозрачными, дрожащими от слабости пальчиками, были прелестны. В них всегда заключалось что-нибудь такое, что заставляло смеяться сразу их обоих, и что так нравилось Джессинту. Случалось иногда, что разговор становился общим, то есть больше всех говорил Ронни, дрожавшим голосом, рассказывая об ужасах, испытанных им в трущобах Нью-Йорка. Джессинт, видя, как от страха бледнело лицо Фенеллы, старался перевести внимание ребенка на другие темы. Однако же он не мог помешать ребенку рассказывать матери, в каком положении его нашли и взяли обратно. «Они не пускали меня из комнаты», — говорил он горячо. «Мы все жили в одной комнате, на самом верху. Страсть как высоко!» «Микет» — так звали мужчину, «Бриджет» и я. Весь наш дом состоял из одной комнаты. И другие люди жили тоже, в одной комнате все. Мне дали для спанья ужасный старый матрац. Игрушек у меня не было ни одной, даже самой малюсенькой. И я так уставал за целый день. А если бы вы знали, какой был запах? Однажды Бриджит ударил меня тарелкой по голове. У нас всего-то было две тарелки, и тарелка разбилась на куски. И я плакал. Я плакал, плакал и молился, чтобы ты, мамочка, пришла. Я все время молился и просил Бога, но я не думал, что он услышит меня, потому что до неба было еще Столько комнат, столько потолков над нами, да еще и крыша. Вдруг однажды кто-то постучался в дверь. Громко застучали, и Бриджит закричала: «Трубочист пришел за тобой, прячься скорее, дрянь!» Она часто называла меня дрянью. Я испугался, лег на матрац, а она укрыла меня ужасным старым лохмотьем и чуть не задушила меня. Микки не было, и знаешь что? Когда в комнату вошли люди, я по голосам узнал, что это не трубочист. Я часто слышал, как говорят трубочисты. Там, где мы жили, в Нью-Йорке, был один нищий трубочист, но эти голоса были не такие. И я тотчас же выскочил вот это, из-под тряпья, и вдруг, мама, вижу, мистер Джессинт и несколько городовых стоят посередине комнаты, и я как закричу: «Помните, мистер Джессинт?» Я сбросил с себя тряпки и бросился к мистеру Джессинту и ухватил его за ноги, да, и он поднял меня и поцеловал. Я обхватил его за шею руками, кричал и плакал ужасно. И знаешь что, мама? Голос Ронни проявлял бесчисленные ноты выразительных восклицаний. Мистер Джессин тоже плакал, да. Ронни мог бы прибавить: «Как плачешь теперь ты, мама?» Потому что, как только рассказ достиг высшей своей точки, Финелла протянула руки к спасителю ее сына. Джессинт не удержался и поцеловал их. Это в тысячу раз больше выражало, чем мог выразить при обыкновенных обстоятельствах старый придворный обычай. Ронни, окончив свой рассказ, бросился к матери на шею и протянул Джессинту лицо для поцелуя. «Давайте поцелуемся все», — сказал он в душевном излиянии, и Финелле пришлось еще раз отвернуть голову, чтобы Джессинт не увидел краски на ее лице. Но в связи со всем тем, что пришлось испытать бедному Ронни, надо заметить, что имя отца ни разу не сорвалось с его уст. Это было только раз, когда зашел разговор о трогательном случае на Данике, и стали рассказывать об участии франков в странной, богатой происшествиями истории, но даже и тогда, потому ли что действия присутствующего Джессинта запечатлелись в эту ужасную ночь в мозгу Ронни более, чем действия отсутствующего отца, или, может быть, потому что его личность в отношении факта была более выдающаяся, ребенок настойчиво приписывал роль первого героя своему другу, невзирая на то, что последний всеми силами старался отдать лавры лорду Онслау. «Отсутствующий всегда неправ», — говорят французы, и в определенном смысле Ронни бессознательно доказывал правду этой пословицы. Не надо думать, однако, что Финелла, насколько было возможно, не интересовалась судьбой Франка. Телеграмма из Гернси извещала ее о благополучном его прибытии и об его вынужденной зимовке благодаря буре. Трехдневная буря перешла в пятидневную, и каждое утро Джессинт сообщал леди Онслау с выражением озабоченности на лице плачевные бюллетени, которые он получал из метеорологической станции, и настаивал на том, что нельзя рисковать пускаться в море, прежде чем не утихнет буря. А так как Ронни с каждым часом становился все лучше и лучше, и уже был переведен доктором с жареного цыпленка на баранину, и, наконец, на все, чего только не захочет, то леди Онслау отнеслась к задержке мужа с достойной похвалы философией. Я не думаю, чтобы она одинаково чувствовала себя, если бы около нее никто не разделял с нею ее восторгов по поводу выздоровления Ронни, тогда как интерес Джессинта в этом случае был почти таков же, как и ее собственный. И благодаря ловким убеждениям, что чем дольше задерживается Франк, тем лучше будет для него ожидающий его сюрприз, так как при одном только взгляде на Ронни видно было, как он растолстел за его отсутствие, можно было прямо решиться на терпение. «Плохой ветер добра не надует», — говорит старая пословица. Ветер же, задержавший гернсейские пароходы, надул на щеки Ронни румянец и на сердце Джессинта радость, а затем он прекратился, и тишина окутала землю и море. Смотря с балкона, Финелла видела на противоположной стороне парка озеро, блиставшее издалека точно зеркало, и думала о том, что в это же самое время, завтра вечером, она посмотрит на него, вероятно, уже с мужем. Ронни уже бегал повсюду с той свободой, которая предоставляется только выздоравливающим, и тиранически относился к матери и другу, согласно с правилам, преподанным доктором, чтобы его ничто не стесняло, чтобы он делал что угодно и чтобы его ничем не беспокоили. С возвращением полных детских сил он, казалось, рос и распускался не по дням, а по часам. И много разговоров было у Финеллы с Джессинтом о его будущих победах. Она заметила, что одно его слово действует на него гораздо больше, чем целые главы ее просьб, и бессознательно усвоила себе обычай при всяком случае направлять мальчика к его другу. Весьма возможно, что, смотря в этот вечер на небо, она помышляла о том, что будет делать Ронни, оставшись без твердого и ласкового влияния, так благодетельно отразившегося на нем. И она была так поглощена своими мыслями, что и не заметила, как подошел к ней Джессинт и стал сбоку от нее. Затем она обернулась, вся залитая солнечным закатом, и вопросительно посмотрела на него. Лицо Джессинта было очень мрачно. В каждой черте его была написана неприятная новость. Он держал в руках телеграмму, и Финелла, похолодев вся от ног до головы, не произнося ни слова, взяла ее от него. Джессинт, видя, как она побледнела, подумал, что она сейчас упадет в обморок, и заботливо усадил ее в кресло. Телеграмма была коротка, как и все телеграммы, даже если они сообщают великую радость или горе. «Лорд Онслау серьезно болен», — говорилось в ней, — «скорее присылайте его жену». «О, зачем я не поехала к нему раньше?» — было первой мыслью Финеллы. «Как я могла допустить, что ветер и волны были причиной такой долгой задержки?» Разве ее сердце не говорило ей, что его задерживает что-нибудь поважнее убывающих в Гернси пароходов? «Какой эгоизм, какая апатия, какое индифферентное отношение!» «Да, она виновата в этом!» Такими упреками она осыпала себя все время, пока стремительно укладывалась в дорогу. Джессинт, по обыкновению спокойно и ласково, пробовал разубедить ее в ее страхах, но не мог поладить с более тонкими причинами ее угрызения совести. Ронни в болезненном страхе, что его опять берут в море, вел себя тем не менее, как подобает мужчине, когда Джессинт объяснил ему, что его долг быть при матери. Этот самый вечер он, Финелла и ребенок, которые так уже привыкли за это время путешествовать как муж, жена и бэби, что покидали Ливерпуль с тем, чтобы ехать в Лондон, положительно сознавая себя теми, кого в них предполагали. Дети как животные. Они не в состоянии на далеком пространстве представить себе все значение болезни, горя или страдания. Хотя Ронни и знал, что его везут к бедному больному папе, это сознание все-таки не давало ему ясного представления, что он рисковал совсем потерять отца. Предвидение Финеллы было более точно. Слова «серьезно болен» преследовали ее во все время пути, как уздечка преследует лошадь. Напрасно Джессинт уверял ее, что «серьезно» еще не означает «опасно». С самого первого их знакомства она выказывала склонность отражать его утешительные речи. На пароходе она удалилась в дамскую комнату. Поступок, по мнению Джессинта, противоположный всем ее инстинктам, и оставила его одного с сигарой на палубе. Она не дала даже ему утешения позаботиться о Ронни, а унесла его вниз в нездоровую, пропитанную запахом платьев, атмосферу выбранного ею уединения. Тогда Джейсон стал бороться со своими мыслями один. Он лучше Ронни понимал значение телеграммы, потянувшей его в Гернси. И, надо сказать правду, он употреблял все свои усилия, чтобы вооружиться надеждой, какую ему подсказывали его совесть и честь. Потому что мысль о том, что смерть Франка повлечет за собой перемену того, что есть, на то, что могло бы произойти, которую он так старательно от себя отгонял. Он не хотел быть Иудою, приближаясь к изголовью своего больного и, может быть, уже умирающего друга. Да, умирающего. Хотя доктор, пользовавший бедного обессиленного Франка, и уверял, что кое-какие надежды еще есть. Знал ли что-нибудь доктор о последней ужасной сцене той трагедии, которой беспомощным свидетелем был его пациент, едва дотащившийся в ужасе и в лихорадке до дома, где имел временное жилище? А что, если любовь, которая связывала его с Люсиль де Виньи, да находится в связи со священным пламенем, вечно горящим? А что, если ты был только погасший и вновь нечестиво воспламенившийся горячий пламень фантазии? Та секунда, когда нож исступленного человека был направлен против ее сердца, момент, когда она громко крикнула ему о помощи, неприятный, немелодический крик, похожий более на рычание животного в конце агонии, чем на крик женщины, ужасно обессилил его. В этот короткий промежуток времени он испытал все муки Дантова ада, откуда уже нет возврата. Уступив безумному побуждению минуты, он сбросил бы себя со скалы, беспомощная жертва, если бы могучий океан или какая-нибудь еще более сильная власть не взяли дело в свои руки и не сделали бы безопасным всякое вмешательство. Франк был свидетелем страшного крика, сопровождаемого могучими ударами и шипением волн, которые, казалось, хотели скрыть всю трагедию с его глаз. Соленые брызги подскочили кверху и ослепили его пылавшие глаза. Когда он их снова открыл, не было уже ни Люсили, ни ее мужа, только громадная волна катилась обратно в океан, напевая свою погребальную песню. Прошел ли нож через ее сердце, прежде чем море взяло их в свои беспощадные объятия? Или, быть может, в смертельной борьбе она вцепилась в своего убийцу и повлекла его вместе с собою навстречу своей судьбе? Или же могучая волна хлынула неожиданно и смыла их обоих в один момент? Никто этого не знает. Океан, казалось, вдруг рассвирепел. На один миг Франк слабо различил какой-то предмет, который показался ему женскими волосами, плававшими на поверхности зеленых волн. Но были ли это волосы Люсили? По всему, что было известно, это могли быть только перепутанные волнами темные водоросли, которые заносят в английские воды величественный Атлантический океан. С дрожащими коленями и потеряв голову, он побрел прочь с места трагедии. Целых 2 часа тащился он до дома, где своим изменившимся, побледневшим лицом и блуждающими глазами привел в ужас хозяев. Что же стало с рыдавшую дочерью Люсили, осиротевшую в один короткий роковой момент, он не мог бы сказать. Уложенный в постель заботливыми руками, он лежал, как иудейский царь, с лицом обращенным к стене, в онемении, наступившем после слишком сильно испытанного им напряжения. Даже желание жизни, казалось, покинуло его. Осталось только одно, за что он охотно пострадал бы еще более, и никто не мог ему объяснить, что это одно, чего он так желал, с каждым поворотом винта приближалось к нему все ближе и ближе. Винта, который приближал гернсейский пароход с его пассажирами, все ближе и ближе к их цели.